«Конечно сделаю», – пожал плечами Курт, жадно вглядываясь в развернувшееся перед нами жестокое действо. «Пусть приходит завтра к утренне в храм». Глава 4. Сколько, оказывается, в этом мире происходило интересного. Не пойму, зачем это все прятать. Как знание о прошлом своих народов, их верованиях и обычаях, может повредить вере в Создателя. Интересные книги я нашел позавчера в университетской библиотеке, только вот времени для чтения у меня совсем мало, утром и поздно вечером, и все при свете магического артефакта. Хотя по температуре на улице весна наступила давно, а не сегодня, темнеет все равно рано, а светает поздно. Впрочем, сейчас амулет можно уже и погасить, это читать еще темно, провести же утренние процедуры и одеться вполне можно и без него. Я отложил толстый фолиант эпохи религиозных войн и потянулся. Пора вставать и идти на разминку с клинками. Возвращение Карла от любовницы для меня незамеченным не прошло, он топал в коридоре как бегемот. Ректор университета баронет Александр Ульти оказался благодарным человеком. Получив в подарок готлинские ходики, он разрешил моему секретарю забирать с собой полузапрещенные книги из фондов библиотеки, правда, не более одного манускрипта или трех свитков за раз. Меня это устраивает, все равно за две недели, прошедшие с нашей с ним встречи, я осилил только историю Великого Итерийского царства, да теперь вот дочитал до середины повествования о длительной войне сторонников истинной веры против многобожников и идолопоклонников. В те далекие времена, более 20 столетий назад, и сторонники единосущности Создателя и настаивающие на его подобосущности, стояли вместе, плечом к плечу, против общих врагов. Раскол произошел много позже, и смогу ли я ознакомиться с подробностями тех событий, большой вопрос. Конклав прервался на 3 дня на время новогодних праздников, затем будут несколько итоговых заседаний, и все, мне пора будет возвращаться домой. Хочу ли я в родной Неллир, в свою обитель? Скорее да, чем нет. Хотя столица мне не надоела, просто у меня из-за текущих дел не было возможности толком здесь развлечься. Даже в амфитеатр сходил всего один раз, да и то, больше из любопытства посмотреть на Джиску, пассию моего приятеля и вассала, оказавшуюся вполне хорошей девушкой, правда, чересчур скованной от свалившейся ей на голову сидеть в герцогской ложе рядом с самим аббатом Степом. Пока привожу себя в порядок, девчонки рассказывают все городские новости и сплетни, главное из которых, конечно же, начало сегодняшних балов. Маскарады будут проводиться не только в королевском дворце, но и в столичной ратуше, и на площадях столицы. Горожане живо обсуждали предстоящие мероприятия, гадали, какие развлечения и угощения их ждут. Праздники немного подпорчены неудачами армии на востоке. Генерал Барский переоценил свои силы после одержанной победы, преследуя отступающих врагов, слишком растянул походные колонны нашего войска и в ряде коротких стычек понес серьезные потери, после которых был вынужден отступить к Ултиару и слал к королю одного гонца за другим, буквально требуя ускорить отправку вновь сформированных полков. А тут, как я понимаю, еще конь не валялся. Даже штаты не были полностью укомплектованы, не говоря уж о боевом сложивании подразделений. Меня в очередной раз атаковали, на этот раз со стороны военного министра, пытаясь воззвать к моему тщеславию и уговорить отправиться с отрядом боевых магов и егерским полком на фронт. Ага, не тут-то было, на меня где сядешь, там и слезешь, все вопросы к герцогине Марии. Вот кому столичная жизнь пришлась по душе, так это моим служанкам. Пока их господин целыми днями пропадает в прецептории, они гуляют по городу в сопровождении парней из моей охраны, а Ангелика так и вовсе завела себе любовника, да не какого-нибудь обормота, а целого лейтенанта сыска. В общем, теперь у обеих моих девушек кавалеры Николасы. Хорошо, удобно, не спутаю, у кого как из них зовут. Вы почему своего доброго хозяина не поздравляете с наступившим 2109 годом? Спрашиваю, прицепляя тренировочный меч на пояс. А разве с этим поздравляют? Удивилась вслух Юлька. Да, точно, Новый год тут празднуют, но подарков не дарят и не поздравляют. Даже странно, а я-то дурень не уточнил этот вопрос. Степу в детстве никогда ничего никто не дарил, думал от скудности жизни, рассчитывал, что у аристократов по-другому, даже подарки тайком приготовил, амулеты из небольших драгоценных камней, не только своему ближайшему окружению, но и родственникам и Берте. Ну, куда теперь мне ларец этот с украшениями девать, выкинуть что ли? Нет, ладно, подарю при случае. На вашем месте я бы искал любой повод выразить свою благодарность. буркнул, выкрутившись из неудобного положения. «Так, маску мою доставили, обещали с самого утра принести». «Да», — отвечает Ангелина. «Мастер масок лично принес, не доверил даже подмастерью. Подать, после завтрака», — отмахиваюсь. «Из всех я выбрал себе маску Грифона, уж не знаю, чем она мне приглянулась. Так-то мне бы больше подошла такая, что носил Зара, но она слишком простая. Мастер должен украсить маску выданными ему драгоценностями. 8 драхм ему пришлось отвалить. Просто ужас. Впрочем, костюм, с выбором и пошивом которого мне помогала тетушка Ника, и вовсе обошелся в 20, и это с учетом того, что ткани мы покупали и оплачивали сами. Раньше, помню, удивлялся насчет онегинского отца, давал 3 балла ежегодно и промотался наконец, не знал, с чего вдруг устройство танцев могло пустить по миру. Теперь в курсе. Одних только свечей надо несколько вазов, а они из натурального воска, дорогие. При том, что здесь имеются магические амулеты, а одежды, а дорогое вино, а угощение, в общем, действительно, одно сплошное разорение. Впрочем, раз сильные мира сего тратятся, значит считают не так уж и обременительным для себя. Большинство крестьян тут со второй половины зимы от голода на ветру шатает, а мы обжираемся как не в себя. Ладно, насчет устройства социальной революции в средневековье я давно для себя решил, не мое это, да и помню из истории родной планеты, что ничего кроме рек крови она не принесет. На тренировке разделал Курта в сухую. 7-0. Я крутой, завтракать селя у себя, служанки накрыли в комнате моего вассала. Не люблю, когда в спальне пахнет едой, а Карл все равно в своей не ночует. Так что, именно его комнату уж 3 недели как используем в качестве столовой. Увы, из-за величины моей свиты выделить в гостиничных апартаментах отдельно столовую не получилось, разве что Сергия бы поселить с девчонками. Он-то, понятно, был бы не против, только вот я не собираюсь провоцировать у себя под носом распутство. Виконта с баронетом так и не получается с собой взять, спрашивает Карл, набросившись на омлет. Каким образом? Морщусь. Насчет тебя-то еле-еле решил вопрос. Спасибо королеве матери Матильде, если бы не она. Делаю неопределенный жест вилкой с насаженным на ней куском колбасы. Дворцовый парк не безразмерный, списки приглашенных и количество сопровождающих при них утверждает лично Эдгар. Вырядить Виталия с его приятелем слугами или гвардейцами не согласятся. Да и не нравится мне оба, если между нами, Карл, не верю их улыбкам. Помнишь, я тебе рассказывал, как у меня с Виконтом Готлинским едва до дуэли не дошло, так это же в Неллере было. Милорд Манский недоуменно на меня посмотрел. Здесь-то в Рансбуре мы все заодно. Ну, не знаю, если честно, жму плечами. И этот баронет Рон Вирн, мутный он какой-то, пусть ими Андрей Тарский занимается. Вице-канцлер говорил, есть места в 7-м пехотном и еще в каком-то кавалерийском. В штабе корпуса майорская должность. У дяди Курта, нашего прилата, имеется казна рода, оплатит им офицерские патенты, а если хотят в столице остаться, то в министерствах можно должности подыскать. Вообще, Готлинские вполне состоятельны, виконт Виталий мог бы и без нашей поддержки сам устроиться и своему дружку помочь. С чего вдруг он кругами возле меня вертится, чуть ли не каждый день, то в сопровождении, то на совместные трапезы напрашивается. Подозрительно это как-то. Реально не верю я в столь быстрое преображение виконта Готлинского. Виталий плохой актер, и его глаза говорят сами за себя. Радует, что удара в спину от них ждать не следует, все же граф Олег вассал моей мачехи. Во всяком случае, надеюсь на это. Покушение на меня во время бала маскарада точно состоится, но устроит его вовсе не виконт с баронетом. На прошлой неделе король поинтересовался у начальника своего сыска, каким образом невидимые убийцы могут проникнуть в дворцовый парк, ведь главный королевский маг Митрий со своими помощниками уже обеспечили необходимое количество защитных амулетов. На что виконт Виктор с тревогой сообщил, что невидимки попытаются пройти во дворец под видом слуг или охранников, а артефакты активировать лишь перед самым нападением. Обещал этого не допустить. Уроды оба, что Эдгар, что его сыскарь. К сожалению, свой шпионский алмазик позавчера пришлось с прослушки снять. Как-то быстро он у меня истратил магическую энергию. Ну, да, понятно, записывал он много, король много вопросов решает в своей опочивальне. Теперь в моей голове целый ворох информации, в том числе, полезной не столько лично мне, сколько для всех неллеров. Зато практически определил то, чего не было в описании плетения, Даже истративший энергию амулет сохраняет всю последнюю до окончания своего функционирования информацию. Замечательно. Нет, восхитительно. По новой ставить кристаллу на прослушку уже не стану. Скоро все равно уезжаю, а никто другой пользоваться чужим плетением не сможет. Ни дяди мои, ни тетя, хотя все они одаренные. Да и не хочу я никого из них посвящать в свои шпионские дела. Ты кольчугу-то наденешь, интересуется Карл. Именно он подсказал мысль купить и защититься тонкой рубашкой, сплетенной из олова. Она легкая, зато при наложении соответствующего плетения становится крепче стали. Милорд Манский увидел рисунок такого заклинания в одной из взятых в прецептории книг, когда готовил артефакты обнаружения невидимок. Олово совсем мягкий металл, и наложенное плетение не продержится даже 4 дней, но мне больше и не потребуется в этот раз. Обязательно надену. Говорил же, береженого создатель бережет. Аккуратно отхлебываю чай. В прошлый раз мои расторопные девчонки умудрились принести его с кухни на первом этаже так быстро, что я обжегся кипятком. Сейчас все нормально. Джессика твоя где веселиться будет? В ратуше. Карл, я вот тут подумал, знаешь, во дворце же со мной и оба дяди рядом будут, Андрей с Куртом, и их сопровождающие, и муж Ники Митрий, тебе, наверное, не обязательно идти туда. Если хочешь, отправляйся в ратушу с подругой, а я уж как-нибудь сумею за себя постоять. До ворот меня наши парни проводят, их ты амулетами обеспечил, потом встретит. Нормально доберусь до дома, в смысле, сюда. Эх, обидел, вижу. Хорошего человека обидел. Вон как милорд Манский обиделся. Покраснел за ушами. Я, сюзерен, не собираюсь. Извини, прерываю. Глупости я сказал, не подумал. Готовься, наряжайся, через пару часов выезжаем. Мне как раз этого времени хватит, чтобы укрепить кольчугу. За окном уже раздаются пьяные крики. Кто празднику искренне рад, тут накануне пьян, знакомо. Карл принял мою усмешку на свой счет, не собираюсь бросать Джесси на все праздники. Пояснил, успеем мы повеселиться, а на твоем месте я бы не относился так легкомысленно к предстоящему покушению. Сила той организации не только в амулетах невидимости, эти твари и кинжалами неплохо владеют. Я разговаривал с Ричардом Моллером, это он про отца своей пасси. Он мне рассказал о нескольких их успешных делах. Был случай, когда убийцу обнаружили заранее, но тот все равно сумел добраться до жертвы. Все возможно, соглашаюсь, только предположу, что жертва не была одаренным и не мог атаковать магией. Карл, я не расслабляюсь, однако и поводов для чрезмерного страха тоже не вижу. Обнаружу, сразу атакую. Мне вот интересно, почему такая шайка действует уже десятки лет в королевстве. Не верю, что такое возможно без покровительства кого-то во власти. Я тоже не верю, кивнул приятель. Когда он ушел приводить себя в порядок, навещавший меня вчера куафер, ну, парикмахер и бродобрей в одном, прибыл к милорду Манскому сегодня, я приступил к плетению укрепления металла, олова кольчуги. В помощи секретаря не нуждаюсь, поэтому отпустил Сергея в город, пусть начинает праздновать. Он у меня и так как раб на галерах целыми днями пашет, то в библиотеках, то здесь с красками и перьями. Как еще не ослеп и не обращается за исцелением глаз. Да уж, смотрю на рисунок, прогнав Юльку. Тут часа на два работы и есть. Плетение и укрепление существует тоже много вариантов, но такое, чтобы хотя бы на несколько дней сделало мягкое олово крепче стали, нашлось всего одно. Оно энергетически затратное и требует 24 цветовых оттенка. Не знаю, кто еще кроме меня сможет наложить такое. Разве что главный королевский маг Митрий, да и то не факт. Это я сейчас хвастаюсь перед собой или жалуюсь. Плетение само себя не наложит, а, значит, вперед и с песней. Тут большинство нитей ближе к стихиям земли и огня. Ну, естественно. И узоры-то, смотрю, довольно сложные. Ладно, приступаем, помолясь. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Вот и все. Уложился в отведенное время. Слышу, Карл тоже уже собрался, о чем-то спорит с пришедшими меня навестить супругами Вилд, Ригером и Эльзой. Молодец, что успел, а вот мне еще предстоит только облачаться. Не такое это простое дело. Вырядиться аристократу на бал маскарад. Хорошо, что с куафером мне не пришлось долго возиться, меньше получаса. А вот милорду Манскому, в отличие от своего сюзерна, украшенного бородой и усами, пришлось повозиться. От бороды клинышком я приятеля отговорил. Во-первых, в Рансбуре такое не в моде, а, во-вторых, у Карла не очень широкое лицо и с клинышком волос на подбородке он будет похож на козла. Чтобы не обидеть друга, Второй аргумент не приводил, хватило первого. Юлька, Ангелина, зову служанок, рук я не лишился, но за время пребывания в статусе аристократа позволил себе немного разбаловаться. Когда подают предметы одежды и поправляют складки, реально проще и удобней, чем когда обслуживаешь себя сам. Прежде чем напялить кольчугу, одеваю нательную рубашку, лишь затем защиту, после еще рубаху, разумеется шелковую, модного фиолетового цвета. Сверху на мне кафтан из плотного красного бархата, вышитый золотом даже на спине. В зеркале смотрю на молодого аристократа и слышу комплимент, произнесенный Ангелиной с придыханием. «Какой же вы красивый, господин! Льстишь или правда так думаешь? Наверное, первое, я и в самом деле неплох. Вот только, говори это лейтенанту Николасу, а мне-то зачем? Я на похвалы не падок, хотя доброе слово и коню приятно. Маску давайте сюда, командую». Сделанный в виде морды грифона предмет прикрывает только верхнюю часть лица. У остальных гостей праздника примерно то же самое, так что угадывать, кто есть кто, будет не особо трудно. К тому же, болтливые слуги давно выдали все секреты маскарадного облика своих господ, баронета Ника Ворская отличных горничных знала почти о всех. Со мной информацией поделилась, только я не запомнил, на кой черт мне это. Сняв маску, выхожу в коридор, держа ее в руках. «О чем спорим?» – спрашиваю. «Мой бывший опекун и его милая жена, прошедшие у меня через омоложение, в своих праздничных нарядах, Ригер сточил себе у столичных портных новый офицерский мундир, выглядит просто на загляденье. Я им предложил с деловыми вопросами прийти после праздников», – пояснил Карл. «Ничего срочного или важного они сообщить сейчас не собирались». «Да, дела подождут, ваше преподобие», — согласился с ним переубежденный лейтенант. «Все равно проводите меня к карете, а по пути вкратце расскажете, как у нас дела с продажами, и что там с нашими парнями. Надеюсь, опять не набедокурили где-нибудь». Киваю стоящему у выхода Эрику, и всей маленькой компанией спускаемся к карете, возле которой помимо шестерки эскорта застаю виконта Готлинского и его мутного дружка. «Этим-то что здесь нужно?» — сказал же. «После праздников увидимся. Нам выдали приглашение на бал», — отвечает на мой невысказанный вопрос с кривой улыбкой Виталий. «Мы обратились к кардиналу, объяснили, что негоже сыну нашей герцогини иметь в свите лишь одного дворянина. Его высокопреосвященство согласился, и вот, он извлек из кармана кафтана свиток и помахал им в воздухе. «Ну, спасибо, Марк», — удружил старик. «Вообще-то я ей не сын», — напоминаю и шагнул к ступеньке кареты. «Все равно, это же вы сейчас ее здесь представляете», — говорит мне баронет Рон Вирн, «когда я уже занял место в салоне, и нам требуется вас сопровождать». «Кому требуется? Зачем? С какой целью? Ладно, не прогонять же их. Наверняка просто воспользовались возможностью побывать на королевском мероприятии. Когда им еще удастся такое и удастся ли? Только если сделают карьеру или опять воспользуются оказией пребывания в столице кого-нибудь из членов моей семьи. Поехали». Приказываю, дождавшись, когда Карл займет диванчик напротив. Глава 5. Сидит дед во сто шуб одет, и кто его раздевает, тот сам слезы проливает. Жарковато мне в двух рубахах, кольчуге между ними, пусть почти и невесомой, и кафтане из плотной ткани. Вот такой уж теплый первый день весны выдался, градусов 18 тепла, если по-нашему, по Цельсию. Да, не по Фаренгейту же. Впрочем, такая погода стоит еще с последних двух недель зимы. Сейчас полдень, к вечеру станет прохладней. Надеюсь, не успею сопреть. Ладно, как у нас говорили, запаренных меньше, чем замерзших. Почему, интересно, местной температурной шкалы еще нет? Алхимия тут есть, она наука более-менее точная, а необходимые режимы нагрева или охлаждения каждый мастер определяет кто во что горазд. Брат Симон, помнится, смотрел по подъему рапсового масла в бронзовом цилиндре без крышки с рисками внутри, а кузина Юлиана, по уровню подкрашенной в фиолетовый цвет воды, залитой трубку из прозрачного кварца. Но между собой эти измерения соотнести сложно. «Мы выходим», — интересуется Карл. «О, оказывается, уже подъехали к парадному подъезду королевского дворца. Зачем-то лезу в карман и еще раз перебираю в нем взятые в подарок драгоценности. Решил все же порадовать своих родственников и Берту. Выходим. Соглашаюсь. Ты почему не волк?» — спрашиваю, надевая маску. Карл следует моему примеру, закрывает лицо, и мы выходим из кареты. Дельфином и русалкой, нет, конечно же, не ими, тени пара, а грифоном и волком поднимаемся по широкой мраморной лестнице, Следом идут еще один волк, только в маске другой расцветки, не той, что у милорда Манского, и рысь, хотя, как по мне, младшему виконту Готлинскому и его приятелю баронету Вирну больше бы пошло явиться на бал маскарад с кунсом и крысой. Правда, насчет первого из этих зверьков, что-то я про таких в Паргее не слышал и не читал, и все же должны они где-то водиться, флора и фауна этого мира очень сильно похожи на земную, лишь с небольшими девиациями. Проходите сквозь зал, господа. Сержант Королевской гвардии рукой показывает нам в правую сторону огромного холла. Там выход в парк, мы приехали не первыми и не последними. Впереди нас мимо ряда кланяющихся слуг идут две пары, мужчина с женщиной и женщина с девушкой, а следом слышу довольный басок какого-то толстяка в маске енота, беседующего с высоким атлетом-медведем. Мои охранники во главе с Ригером оставили нас еще у ворот, внутрь дворцового комплекса их не пустили. Печаль, только здесь, смотрю, когда прошли сквозь дворец и вышли в парк, и без моих парней уже не протолкнуться. Помимо нацепивших маски гостей, запрудивших огромное пространство, занявших все скамьи, беседки, дорожки, места возле накрытых вином и закусками столов в разных частях парка и даже тропу вокруг пруда с муренами, тут большое количество лакеев в парадных ливреях и служанок в длинных, почти до земли, белых платьях. Ничего так, красиво все организовано. Впрочем, сравнивать мне пока ни с чем. В прошлой жизни я всяческих светских мероприятий избегал, вспомнить могу только дискотеки во времена той ушедшей юности, десяток другой походов в рестораны, да скромные банкеты. Еще были свадьбы и похороны, но они не в счет, и народу там было раз в 20-30 меньше, чем здесь и сейчас. «Наших кого-нибудь видишь?» – спрашиваю приятеля, но не успел он ответить, как я уже опознал под маской кабана Прилата Курта, а рядом, в числе полутора десятков других аристократов, баронету Нику Ворскую, выбравшую облик лисы, моему дяде, настоятелю главного столичного храма, морда хряка, пусть и усыпанная драгоценными камнями, считаю, вообще ни к чему, зато для тетушки рыжая плутовка в самый раз, а вон они, у красной беседки, говорю, показывая рукой, видишь, идем к ним, окидываю взглядом толпы собравшихся и никого из венценосных особ не наблюдаю, зато отцов церкви вижу, кардинала и всех трех прецепторов, находившихся на дальнем от меня берегу озерца, они единственные из приглашенных священнослужителей, кто одет в сутаны и не носит маски. Главный инквизитор в их компании надел обличие не пойму кого, то ли мордастого койота, то ли худого бегемота. Мой шеф Николай Гиверский стоит спиной ко мне, лицом к кардиналу и что-то рассказывает своим коллегам. По правую руку от него оставшийся с носом, то есть без миледи Берты из новинок, Ульян, глава кранцевского подразделения наказующих, он что-то шепчет на ухо виконту Филиппу. Поди делится опытом пыток. Слышать о нем слышал, а вот вижу впервые. Ничего страшного вроде в Ульяне нет, дядька как дядька, высокий, плечистый, сразу видно воина, даже помоложе остальных своих коллег, и моего прецептора, и ордена исцеляющих. Его преосвященство Игорь вообще, похоже, старше кардинала. Подойти к ним поздороваться или не стоит, ладно, успею. Сначала с нашими неллерскими поздороваюсь, со многими из них заодно познакомлюсь. Собравшиеся, в своем большинстве, пока кучкуются не по интересам и статусам, а по родам, кланам, семьям. Думаю, это ненадолго. Как появится король с домочадцами и даст знак на начало бала, так все и разбредутся в разные стороны. На перешептывающихся за моей спиной виконта Виталия и баронета Рона внимания стараюсь не обращать, я их не звал, сами навязались. А вот окружающую обстановку контролирую внимательно. Амулеты защиты от невидимок активированы и у меня, и у Карла. Вот только, с чего я решил, что невидимость обязательно должна быть магической. Униформа скрывает людей не хуже, чем заклинание. Понимаю это, когда прошел мимо своей агентки Люсильды, державшей поднос с тремя кубками, и лишь через 5-6 шагов сообразил, что это она. Оборачиваюсь и натыкаюсь взглядом на ее обворожительную улыбку. Молодец, соображает, что вступать со мной в разговор первой не следует. Хотел подмигнуть, да вовремя спохватился, виконт с баронетом могут увидеть, а им знать о моих людях во дворце ни к чему. А вот и наш милорд Неллерский. Приветствует меня милорд Неллерский. Да, нас двое таких. Полковник Иоанн, тоже милорд Неллерский, как в нас не путаются. Уже давно убыл в свой лежон, иначе было бы сейчас тут трое. Дядюшка Курт, киваю с улыбкой. Мы в богатых одеждах аристократов, поэтому никаких ваш преподобий. Тетя Ника, просила же не называть меня тетей, грозит она кулачком, ты меня старишь, твою молодость и красоту никто не может состарить, не соглашаюсь, даже самый бестолковый племянник, у меня нет бестолковых племянников. Возвращает комплимент баронета Ворская, зато среди них есть самый сильный маг королевства, он же лучший целитель и самый обворожительный и умный юноша из всех, кого я видела, смеется, нет, просто улыбается, но говорит искренне, вот, познакомься с теми, кого еще не знаешь, а не знаю я тут почти всех, что ж, всегда рад знакомству, к тому же, здесь, можно сказать, все свои, запомнить их по именам и титулам, хотелось бы, только вот так на коротке вряд ли получится. Тем не менее, всем киваю, мой поклон меньше, чем их, все-таки милорд Степ, пусть и бастард, но герцогский, и внимательно вглядываюсь в лица. Тут в основном близкие родственники мачехиных вассалов, тибуласских, готлинских, детонских или реймских семейств. В нашем герцогстве есть еще Пармское графство, ага, прям как Пармская обитель. Кто там автор этого романа, не помню уже, но то владение относится к королевскому домену, хотя и распоряжается там всем мой род, спасибо хартии вольностей. Никто из сегодняшних новых знакомых титулов виконтов и виконтесс не имеет. Те либо обитают в своих замках, либо служат кавалерами или фрейлинами при Неллерском дворе, а здесь только милорды с миледи, да баронеты с баронетами. Среди представленных шестеро совсем молодые, не намного старше меня. Двое парней и четыре девушки. Явно все прибыли сюда не просто повеселиться, но и присмотреть подходящие для супружества пары. Черт, получается и в этом мире 10 девчонок на 9 ребят, как в той песне. А что, пожалуй, так и есть. Нет, пропорция даже более плоха для прекрасного пола. Затем я представляю своих спутников, и в этот момент, словно только меня и ждали, оркестр, расположившийся на краю плаца, который, как понимаю, станет нашей танцплощадкой, грянул бравурный марш, раздались приветственные крики, и на крыльце показалось правящее семейство в сопровождении четверки гвардейцев почетного караула и длинным шлейфом близких к венценосным особам придворных. Процессия не спеша проследовала на середину плаца, где наш молодой король, будто жрецы в исторических фильмах, едва смолк оркестр, громко поздравил всех с наступлением весны и объявил открытие Большого Королевского Бала. Весны, а с Новым Годом не поздравил. И пусть, значит, так надо. Музыка, кстати, хоть и довольно примитивная, ну, на мой взгляд, но ухо не режет. Память Степа помогла воспринимать ее даже с некоторым удовольствием. В Неллере, помимо фехтования и теологии с историей, меня кое-как научили танцам, меньше похожие на наши вальсы-полонизы, а больше на обычное дискотечное топтание юношей с девушками. Разница только в том, что у нас партнер держал партнершу за талию, а здесь сцеплялись выставленными перед собой ладонями. Жаль, слишком уж целомудренно, о чем я размечтался, о прикосновениях к дамским талиям, ох, старик, главное, что танцевать теперь умею. Настоящий Степ не умел, а я вот могу, мы все учились понемногу, чему-нибудь, да как-нибудь. Ты ведь пригласишь меня, Степ? Поинтересовалась тетушка. А что, так можно было, в смысле, самой напрашиваться, наверное, да, раз она так делает, конечно, тё, Ника, успеваю поправиться и протягиваю руку, от беседки до танцплощадки шагов 20, мы проходим мимо скамей, с которых гости уже тоже поднялись, и мы оказываемся в большом потоке, за нами и другие наши земляки двинулись, Карл пригласил какую-то пухленткую милашку, баронету из Тибуласского графства, а как же Джессика, с глаз долой, из сердца вон, так что ли получается, да ладно, пусть веселится, что ж моему вассалу рыцарем печального образа весь маскарад провести, к тому же, Карл старается от меня далеко не отходить даже в танце с партнершей, тоже, как и я, не теряет бдительности, хотя до темноты вряд ли кто-нибудь что-нибудь станет предпринимать против меня. Вот когда зажгут свечи в уличных фонарях, активируют осветительные амулеты, оставив на задворках парка достаточно темных мест для уединений, тогда и стоит ждать какой-нибудь пакости. Солнце скрылось за дворцом, но в тени прохладнее не становится. Я успел проклясть тот миг, когда согласился с Эриком надеть на себя эту гадкую кольчугу. Такое чувство, что она воздух совсем не пропускает. Я там под ней вспотею весь, и алхимические ароматы цветов не скроют запах пота. Буду вонять, как тот скунс, а еще Виконта Виталия с этим зверьком сравнивал, ага, ладно, я же не собираюсь гопака вытанцовывать, да и, кажется, становится чуть прохладней. Вон, видишь того мужчину в валом сюртуке и маске тигра, спрашивает тетушка, когда мы медленно закружили с ней неподалеку от края плаца, вглубь танцплощадки заходить не стали, не туда смотришь, поправляет, слева, и, это имперский посланник сенатор Октавий, граф Зиновский, тебе надо будет с ним познакомиться и поблагодарить, а во, удивленно смотрю на партнершу, когда я успел ему что-то задолжать, никак не вспомню, намекни, он вчера ко мне заезжал в особняк, пояснила, лично привез то, о чем ты мне уже 10 раз напоминал, котенка, обрадовался я, двух, смеется тетушка, самца и самочку, и учти, дорогой племянник, денег он не взял, а котята прямиком из империи стоят не меньше 50 драхм, сказала таким тоном, будто для нее это большие деньги, вот ведь скупердяйка, у самой муж много получает, плюс на изготовление амулетов и алхимических зелий зарабатывает, да у них еще и имение есть, где 100 с лишним рабов выращивают оливки и виноград, со своими маслобойней и винодельней, бедняжка, вдруг произнесла Ника, кто, самочка, расстроился, подумав, что кошечка, пока ее везли из Юстиниана, приболела, так что же твой супруг или ты ее не исцелили, плетением-то все равно, кого лечить, людей или зверей, да все нормально с твоими котятами, успокаивает она меня и показывает взглядом в сторону стоявшей в окружении фрейлин королевы матери, я про нашу протеже миледи Берту, посмотри на нее, грустная, хм, не ожидала от Матильды такой невнимательности, надо будет ей сегодня намекнуть, что негоже так с воспитанницами обходиться. Да, теперь тоже вижу свою Берту. Наряд-то ей подобрали совсем неплохой, длинное светло-зеленое платье с накинутой поверх бежевой жакеткой, вот только ни одного украшения, ни на волосах, ни на шее. Ее рук не вижу, но, похоже, и там ничего нет. Стоит бедняжка, печальная, тенью в 3 шагах позади покровительницы, никто ее на танец не пригласит. Кому такая нищая приживалка нужна в партнерше или спутнице? Прямо иллюстрация к пьесе Островского «Бесприданница». Нет, разумеется, пьесу как таковую не читал, зато фильм по ней снятый «Жестокий романс», один из любимых Дашиных, был вынужден много раз смотреть за компанию. Кому, говорите, миледи из новинок нужна? Мне нужна, надо ее срочно развеселить. Тем более, есть чем, в кармане у меня подарки в виде драгоценностей, вручить еще никому не успел, и отлично, отдам все Берте, пусть украсится, а той же Нике хватит и тех готлинских ходиков, которые я ей и ее мужу подарил на прошлой неделе, а то реально жалко смотреть на девчонку, вроде и плакать ей не с чего, принято и обласкано при дворе, начало учебу в университете и тут во дворце познает разные политесы, только все ведь познается в сравнении, на общем фоне придворных она смотрится почти служанкой, хорошо, белое платье прислуги на нее не одели, и за то спасибо, прошу баронету, Ника, слушай, как танец закончится, и я пойду знакомиться с сенатором, ты того, отведи-ка Берту в сторонку подальше, можешь ведь, вон туда, к оранжевой беседке, за танцующими с отеческими улыбками наблюдают отцы церкви, в том числе и прецептор Ульян, место встречи с девушкой выбираю подальше от их глаз, в глубине парка, на половине пути к внешней ограде среди высоких кустов жимолости. Не хочу, чтобы глава наказующих что-то заподозрил в отношении моего участия в судьбе миледи из новинок. Ты и сам можешь ее отвезти, удивляется баронета Ворская. Матильда после беседы с тобой и полученного подарка о тебе очень хорошо отзывается. Тебе ведь передавали от нее приглашение посещать в любое удобное тебе время, вот, а тебе все некогда. Правда, некогда. Это все отговорки, Степ, такими знакомствами пренебрегать не следует. Ладно, отпустила она мои руки, едва прозвучал последний аккорд. Иди к графу, а я выполню твое поручение, просьбу. Поправляю, ты в нашем роду старше по положению, потому твои просьбы для меня поручения. Зато ты, чуть не ляпнул старше по возрасту, молодец, что вовремя сообразил, умнее и опытней. Степ, Степ, смеется, ты у нас не только красавчик и могучий воитель, но еще сахароречивый. Предсказываю огромное количество разбитых женских сердец. Все, иди, встретимся у беседки, только не вздумай графу ничего обещать. Само собой, прикладываю руку к сердцу. Пока имперского посланника не успели вовлечь в следующий круг танцев, спешу к нему. К Карл, весьма невежливо оставив партнершу, спешит за мной. Впрочем, тут нет обычая провожать даму к месту, откуда ее ангажировал, так что, хамством поведение милорда Манского не выглядит. К тому же, тут не дети собрались, и что такое вассальные обязанности, дворянки знают отлично. Граф Зиноцкий, останавливаюсь перед имперцем. Да, я, с кем имею честь? Вглядывается он в моего грифона и в то, что под ним. На кой черт нужен этот маскарад, если все, кому надо, друг друга узнают? Ах, да, дань традициям. Читал же, пережиток языческих времен, когда члены родов закрывали лица, в те времена полностью, тотемами своих племен, кланов и родов. Милорд Неллерский, представляюсь, Степ Неллерский, аббат Готлинской обители. Хочу выразить вам признательность за столь ценный для меня дар. Губы графа раздвинулись в широкой улыбке, обнажив два ряда белоснежных зубов, тут не без магии. Он приподнял в знак вежливости своего тигра, я ответил тем же, задрав кверху клюв грифона. Рад знакомству, ваше преподобие, учтиво кивнул он. Или, если позволите, перейдем на ты. С удовольствием, Октавий, легко соглашаюсь. А, правда, зачем чиниться, если можно по-простому? Тем более, понятно, просто так подарками не разбрасываются, у графа имеется ко мне какое-то дело или, как минимум, важный для него разговор. Бал-маскарад не то место, где нужно и можно говорить о серьезных вещах. Граф Зиноцкий настоятельно зазывал меня к себе в особняк для продолжения знакомства. Нарвавшись на мое привычное сетование, дескать, некогда, напросился в гости на следующий же день после праздников. Это что у нас получается? Четверг? Тьфу, черт, какой еще четверг? Просто четвертый день недели. Ладно, пусть приезжает вечером, послушаю, что вдруг от меня потребовалось представителю самого мощного государства континента, лезущего в политику всех остальных стран. А сейчас прошу меня простить, говорю, возвращая маску на место. Меня ждут, не обманываю, действительно вижу спины Ники и Берты, уже почти дошедших до выбранной мною беседки. Конечно, я понимаю, усмехнулся сенатор, заметивший мой взгляд. С юными девицами вам сегодня намного интересней, чем с пожилым графом. Вообще-то, не только сегодня, но, да, так и есть. Глава 6. Дорожка, по которой удалились Ника с Бертой, начинается на южной стороне танцплощадки, неподалеку от пруда, и пройти мне и Карлу пришлось почти через всех танцующих, среди которых узнал и принцессу в маске енота, кивнувшую мне, когда мы встретились взглядами. Чего это она? Вроде венценосные особы первыми не приветствуют. Ах, да, мы же тут все считаемся инкогнито, она сейчас на общих правах формально. Похоже, Хельга сделала толстый намек, что ждет от меня приглашение на танец. Что ж, за мной не заржавеет. Только вопрос свой с понравившейся мне девушкой решу, и сразу же к тебе, прекрасная принцесса. Жаль, так и не могу определиться насчет тебя. Вот зачем я обаял твою душу, рассказав удивительную сказку. Воистину, тщеславие, мать всех грехов, и я тогда не устоял, захотелось показать себя с лучшей стороны. А может и хорошо, что так, с корольком не ладится, так у Матильды и Хельги вполне получилось вызвать симпатию. Авось и пригодится. Не успели мы с милордом Манским ступить на тропу, мощеную среднего размера булыжниками, как путь нам преградила белокурая красавица-служанка с подносом в руках, на котором находились три небольших серебряных кубка, наполненные вином. «Благородные господа не желают освежиться?» — спросила достаточно громко, чтобы звуки музыки не заглушали ее голоса. Поблизости никого не было, все гости толпились либо на плацу, либо вокруг него, либо возле столов с яствами, впрочем, последних было пока очень немного. «Что ты туда на этот раз сыпанула, Люсильда?» Подозрительно смотрю на свою агентку. Крысиный яд, на глазах обворожительной потаскушки мгновенно выступили слезы, нисколько не сомневаюсь, крокодиловы. Это она умеет, вызывать жалость когда нужно. Ну, меня-то ты не проведешь, я как тот рентген тебя насквозь вижу. Даже то, что в последнее время ты изменилась, во всяком случае, в отношении ко мне. Наверное, влияние Эльзы сказывается, с которой Люська подружилась, обретя первую в жизни подругу, пусть и намного старше возрастом, да и доброта аббата Степа, а, главное, открывшиеся благодаря мне возможности и изменившийся статус, все это как-то тоже повлияло на неудачливую отравительницу. «Как вы могли такое подумать, господин?» — всплакнула девушка. «Я же вам верна всем сердцем». «Ага», — киваю. Вижу, что прям жизнь готова отдать. Но мы об этом сейчас не будем. Я так понимаю, ты не просто так нам пройти помешала? Бросил короткий взгляд по сторонам. Рядом с нами вблизи никого нет, хотя какие-то парочки уже направились по ведущим в разные стороны дорожкам подальше от посторонних глаз. И танцы им не интересны. А еще в глубине аллеи изредка снуют слуги на случай, если кому-то понадобятся их услуги или надо будет что-нибудь принести. Мы с приятелем берем покупку и слушаем, о чем докладывает опустившая голову Люсильда. Со стороны два аристократа просто остановились поговорить друг с другом и освежиться вином. А служанка, да просто рядом стоит, примус подчиняет, то есть, поднос держит. «Я предупредить хотела, хозяин», — говорит агентка. «Вы же сказали внимательно приглядываться ко всем новым людям во дворце. Вот я и увидела кое-что подозрительное. Вот кому бы докладчиком на конклаве выступать. Коротко, внятно и все по делу. Интересно, кто ее такому научил? Жирный Боров Леопольд, ныне покойный? Да, ну, ерунда. Тот мог объяснить только, как жрать в три глотки, воровать, подслушивать и отраву добрым людям подсовывать. Моя Люсильда, кажется, самородок. У нее, как говорится, природный дар. Во дворце большой штат прислуги, но для обслуживания такого мероприятия, как ежегодный бал-маскарад, его явно мало. К тому же, большинство слуг не подходит в качестве разносчиков возрастом, приятной внешностью или расторопностью. Вот и привлекли на эти три дня дополнительный персонал со стороны. «Всегда так делают», — пояснила агентка. «Где их набрали? У короля имеется еще и загородный дворец в десятках двух от Рансбура. У обеих королев и принцессы есть имение. Вот оттуда и доставили лакеев с горничными, тех, что почистоплотней, симпатичней, моложе и расторопней». Внимание Люсильды привлек один слуга лет 30, точнее, его реакция на полученный от одного из дворцовых распорядителей подзатыльник. Нормальный раб втянул бы голову в плечи, ссутулился и постарался бы побыстрее броситься исправлять допущенную ошибку. Этот же лишь побледнел, а взгляд, которым он посмотрел в спину удалявшегося начальства, выражал что угодно, только не рабскую покорность судьбе. Это произошло еще вчера, когда парк готовился к торжествам, и Люська стала приглядывать за этим молодым мужчиной, очень быстро поняв, что он здесь не один такой странный, и они все друг с другом иногда о чем-то переговариваются. Их пятеро точно и, возможно, с ними шестой, но в последнем я не уверена, бормочет агентка, пока мы с Карлом потягиваем венцо. Всех доставили из имения королевы Люсинды. Я вам их могу показать, только их сейчас рядом нет. Степ, встревожился милорд Манский. Оказывается, я опять угадал. Невидимость можно обеспечить и униформой, либо совмещать. Скажем, пришли по мою душу просто прикинувшись лакеями, а после моего убийства скроются с помощью амулетов. Черта с два им, а не убийство. Амулетами я упакован по полной, и защитными, и целительскими. Кольчугу не пробить даже клинком с наложенным на него заклинанием разрыва. А бдительность у меня на высоте. Даже сейчас, при свете дня, внимательно контролирую окружающую обстановку. Все нормально, Карл. Возвращаю опустевший кубок на поднос. Вино, кстати, очень и очень неплохое. Мы же этого ожидали, так что, смотрю на агентку. Хвалю, Люсильда. Ты, оказывается, не только старых баронетов вроде Риккарна соблазнять умеешь. Подумаю, как тебя поощрить дополнительно. Может, доверием, как смотришь на то, чтобы снять с тебя плетение отложенной смерти. Она-то не знает, что на ней этого заклинания давно нет. Подумаем чуть позже. А пока следи за теми подозрительными слугами и дай знак, если что. Все, иди, я тебя услышал. Моя белокурая бестия, опустив голову, заскользила вдоль тропки в сторону прилавка, где хозяйствовали виночерпи, чтобы вновь наполнить кубки и предложить их другим гостям. Надо бы виконта с баронетом позвать, предложил приятель, имея в виду Виталия Ирона. Твои сведения о готовящемся покушении оказались верны. Не скажешь, откуда они у тебя. Разговоры кое-какие подслушал. Жму плечами, приоткрывая другу частичку тайны без подробностей. А этих двоих звать не нужно. Пусть развлекаются. Не доверяю им. Неллерские они или не неллерские, люди не могут так быстро меняться. А с виконтом у меня совсем недавно отношения на грани вызова на дуэль были. Сейчас они во многом зависят от тебя, Степ. Даже сюда не попали бы никогда, если бы не ты. И я об участии в дворцовых торжествах даже мечтать не мог. Неужели он у меня такой наивный? В принципе, так и есть. Из глуши ведь. Я же помню хорошо, что приписываемое дворянам благородство и в родном моем мире существовало лишь в художественных книжках, а коснись конкретной истории, так сплошь подлые убийства. Даже зазвав в гости травили, резали, рубили, душили. В Паргее дела обстоят примерно так же. Младшему виконту Готлинскому не верю ни на грамм, хотя тот и пытается всячески показать свое дружелюбие. Его приятеля совсем не знаю, но, как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Так что, удара в спину не исключаю. Впрочем, надеюсь, до этого не дойдет. Через 2,5 недели наконец-то отправлюсь домой, и расстанусь с виконтом надолго, а может и навсегда, он же там что-то ляпнул, дескать, хочет в империи карьеру сделать, если его здесь не оценит. Нет, мотнул головой, обойдемся без Виталия с Роном. Пусть даже врагов 6, но мы-то про них уже знаем. Мы вооружены, экипированы, владеть мечами умеем. Зря что ли столько тренируемся, да и магией можем успеть воспользоваться. Эта 6 нам только размяться. Пошли, нас уже ждут. Ответили кивками на кивки прошедшие мимо молодой парочки и направились к беседке. Эти красивые круглые сооружения, 4-5 ярдов в диаметре, увы, не только сами были построены из камня, но и круговые скамьи внутри тоже имели мраморные. Хотя на улице заметный плюс, но задницу будет явно холодить. На ногах все равно не так удобно, поэтому Ника с Бертой встретили нас сидя. Маски они сняли, какая была на берете я толком не понял, видел лишь, что дешевая, без россыпи жемчуга или полудрагоценных камней. Матильда могла бы для воспитанницы хотя бы на малахиты или гранаты расщедриться. К запаху лаванды от баронеты примешивался терпкий аромат сирени от Берты. Алхимические аналоги духов тут чересчур сильно шибают в нос. Ну, на мой вкус, Юлиану, помню, так и не смог уговорить меньше лить на себя своих ароматических масел. Кузина лично их себе готовит, и запахи ее зелий держатся долго. Впрочем, в последнее время, пока шла война, от нее пахло одними лекарственными настойками. Ваше преподобие, бывшая крепостная попыталась вскочить, но была удержана рассмеявшейся Никой. Я уж думала, вы про меня забыли. В ее глазах столько счастья и восторга, что поневоле чувствую себя не в своей тарелке. Вскружил девчонке голову, а сам не представляю даже, куда наши отношения могут привести. Я и в собственной-то дальнейшей участи не уверен. Во-первых, где ты тут видишь преподобие? Сажусь рядом с ней. Перед тобой Грифон, милорд Грифон. Во-вторых, мы же с тобой друзья и давно на ты. Ну, и в-третьих, я про тебя никак не смогу забыть. Так, вы тут недолго. Поднялась Ника. Меня супруг поди ждет. Должен уже освободиться, Берти тоже не следует задерживаться, королеве матери это может не понравиться. 10 минут, и мы возвращаемся. Карл, не прогуляешься со мной до вон того дуба, ему более 100 лет. Знаете, мой вассал замешкался с ответом, оставлять меня без своей защиты он не хотел, только и опасаться нам сейчас нечего. Людей вокруг мало, растительности много, но это же не таежные дебри, подобраться к беседке незаметно не получится. Да и тот столетний дуб растет всего в 50 шагов, если что Карл всегда успеет на помощь. И потом, друг мой, выразительно говорю ему выражением лица, ты же видишь, что мне нужно побыть с девушкой наедине, я ведь к тебе с Джессикой в спальню не лезу. Заметившая нашу пантомиму Ника хихикнула и потащила милорда Манского за собой, тот все понял и не стал сопротивляться. Вот и правильно, милорд, начала говорить девчонка. Степ, сразу же вновь ее поправляю. Сколько можно, господин, милорд, ваше преподобие, это никуда не годится. Степ, Берта, Берта, Степ, запомнишь, запомню. Ну вот, опять заставил красавицу покраснеть. Ладно, румянец жгучей брюнетки очень идет и выглядит весьма необычно. Улыбнулась, еще лучше. А я ведь к тебе и на этот раз с подарками. Времени мало, поэтому спешу порадовать, извлекая из кармана подготовленную горсть драгоценностей. Вот, протягиваю. Надевай все сразу, заодно примерим. Ой, на лице девушки радость соседствует со смущением. Это все мне, чем-то она напомнила сейчас Кеннадив, услышавших свое имя при вручении премий, разве что руки к груди не прижимает, правда там пока никак у Памелы Андерсон, и восторженная улыбка не нарисованная. Тебе, тебе, киваю как китайский болванчик. Позволишь мне помочь тебе надеть? Слишком дорогие украшения из драгоценных камней для миледи из новинок были бы перебором. Нет, так-то мне Берти ничего не жалко, вот только, вопросы лишние возникли бы, да и зачем зависть к ней плодить. Итак, во дворце фрейлины обеих королев и принцессы живо и настойчиво интересуются нашими отношениями, две мои с ней встречи незамеченными не прошли. Надо сказать, внимание со стороны известного симпатичного и могущественного мага Степа пошло Берти впрок. Воротившие от нее нос и насмешничавшие над вчерашней крепостной девицей из аристократических семейств посчитали нужным снизойти до общения и даже проявлять дружелюбие. Пытаются через нее ко мне подобраться? Ну, не знаю. Вполне может быть. Постоянно ловлю на себе заинтересованные взгляды и вижу, как при моем появлении юные аристократки начинают жеманиться и интересничать. У нас на Итерике янтарь не добывается, этот солнечный камень везут с Эльби или Кольдера, поэтому и стоит он прилично, не как алмазы или рубины с изумрудами, конечно, но дороже всяких аметистов, ониксов и прочих малахитов. Ожерелье из янтаря и золота на шее Берты смотрится очень красиво. Надев, любуюсь. Замочки для цепочек тут еще не придумали. Очередная возможность привнести в этот мир новое изобретение. Так что, накидывал украшение на наклоненную голову девушки. Следом, на обе руки миледи из новинок поместились два гранатовых браслета, а вот с колечками беда. Впору оказалось лишь то, которое я для нее изначально и предназначал. Остальные оказались велики. Пальчики у нее не крестьянские, аристократические, унаследованные от настоящего папашки. Мне и так много. Лучезарно улыбается девчонка. Все равно забери. Настаиваю. Вон у тебя кармашки в складках платья. Положи туда. Во дворце же, знаю, есть свои золотых дел мастера, они подгонят размер. Воров во дворце, надеюсь, нет. Ну вот, вызвал смех у девчонки. И далеко не прячься. Ты же не откажешься пару раз, хотя бы... потанцевать со мной? Ой, Степ, не надо. Испугалась девчонка. Я же плохо танцую. После тебя меня сразу ведь начнут все кавалеры приглашать, чтобы тебя позлить. Они сами почему-то на тебя злятся. Это после того, как вы были, ты был обласкан вниманием королевы Матильды и принцессы. Очень завидуют. А еще заметили, как на тебя девушки засматриваются. И что, ты под защитой королевы матери. Ничего они плохого тебе сделать не смогут. Приободрил ее. «Расскажи, пока есть время, что у тебя с учебой? Живешь как? Все в той же комнате с двумя другими фрейлинами? Не тесно?» «Тесно», — удивляется Берта. «Да комната втрое больше, чем домик, в котором я раньше жила. Мне очень нравится, а в университете очень-очень хорошо приняли. Все объясняют по много раз, пока не пойму. Со мной разные наставники занимаются, с одной я ведь не в группе. Очень все ласковые». Еще бы кто-то грубое слово протеже королевы матери сказал, ага, посмотрел бы я на такого чудака. Впрочем, полагаю, тут дело не только в Матильде. Вряд ли когда-либо в университете обучались маги такой силы, как Берта, они же сплошь из высокородных аристократических семейств, и познают науки или магию в своих дворцах и замках, как бы у нас сказали, на домашнем обучении. А тут вдруг в аудитории оказалась девушка с источником на 14 энергетических оттенков, да еще полного спектра, от некроманской до световой стихии. Для университета это большая честь и возможность показать свои успехи. Тут ведь тоже успешными и прославившимися выпускниками хвастаются. Долго поговорить у нас не получилось. Тетушка Ника безжалостно разлучила два юных сердца. «Берта, пошли!» – позвала она. «Степ, встретимся у столов. Ты не проголодался еще?» «Да пока нет. Карл, я тоже лучше потанцую». Поддержал меня милорд Манский. Окликаю начавших удаляться подруг. «Берта, и все же я тебя приглашу, обещаю. Сначала принцессу, потом сразу тебя». «Принцессу?» — весело спросила Ника, обернувшись вслед за миледи из новинок. «Ты попробуй сначала к ней пробиться, у нее уже все расписано. Говорила тебе, неразумный, посети дворец, посети, встреться с Хельгой, но, как же, ты ведь у нас совсем занятый». Она оказалась права. Когда мы с Карлом вернулись на плац в момент, пока оркестр замолк, к принцессе уже выстроилась очередь, как в мавзолей, помню, нас в детстве всем классом водили, мы примерно такую же и выстояли. Ну, ладно, не такую, но все равно желающих потанцевать с Хельгой очень много. Вот ты где, налетел на меня коршуном виконт Андрей Тарский, вице-канцлер, на нем и маска соответствующая, коршуна, меня уже измучили просьбами с тобой познакомить. «Степ, нельзя же так, а как можно?» «Шучу, но тут же перехожу на серьезный тон. Веди, дядя, чего уж». И мы пошли по кругу. Виконт такой-то, министр того-то, посланник оттуда-то, епископ, граф, маркиза, опять граф, графиня, снова маркиза. Маски при знакомстве приподнимаем. Да разве столько народа запомнишь? Вот почему тут до такой простой вещи, как визитки, не додумались. Меня что ли ждали? Хорошо, однажды, когда придет время, подскажу и эту идею. Удобно будет, прочитал, глядишь, вспомнил. Впрочем, в целом, первый мой выход в свет вполне нравится. И музыка нормальная, и глазу есть чему порадоваться. Тут много прекрасных, фигуристых дев, и угощение обещает быть вкусным. Ну, так, на поверхностный взгляд. Испытываю ли я какую-нибудь тревогу? Как ни странно, нет. Самоуверенность? Не думаю. Трезвая оценка своих сил и возможностей. Милорд Неллерский окликнул меня сзади девичий голосок. Оборачиваюсь и вижу перед собой Росомаху, а под этой маской голубые глазки Бритни Уайс, внучки генерала Линского, под чьим началом я воевал. Она не просто фрейлина Хельги, но и ее лучшая подруга. Баронета, узнали? Усмехнулась. Я пришла сообщить вам, что принцесса будет рада принять от вас приглашение на следующий танец. Там же очередь. Показываю подбородком на толпу молодых аристократов. Бритни фыркнула и вцепилась мне в рукав кафтана. Они подождут, пояснила. Глава 7. Интересно, кто принцессе готовит алхимию для подкраски губ? Сама, вот Юлиана, та всю магическую парфюмерию делает лично, никому не доверяет, отчего порой темно-красными устами, почти кровавого цвета, напоминала вампира после удачной охоты. Я ей как-то посоветовал умерить расцветку, она послушалась. Зато у Хельги ниже маски сейчас вижу улыбку в тонах розового перламутра. Красиво смотрится. Тут, часом, магазины Литуэлили и Фраши где-нибудь не открыли. Уже полтора десятка кругов прошло, милорд, произнесла принцесса. А ты до сих пор меня не приглашал, и не пригласил бы, не пошли я за тобой, Бритни. Уж полночь близится, а Германа все нет. Ух, ты, а ведь правда, за знакомствами и краткими беседами, которые мне устроил вице-канцлер, времени пролетело немало, того и гляди, скоро смеркаться начнет. Так разве к вам, к тебе, поправляет венценосная девица, будто копируя меня в нашем с Бертой недавнем разговоре. Мы же друзья, а вот не знаю еще, друзья мы или враги, или не то, ни другое, но конечно же кивком с ней соглашаюсь. Да, к тебе, улыбаюсь, к тебе было не подступиться. Вот как сейчас, баронета Уэльс поработала ледоколом, который провел сквозь множественные льдины кавалеров судно в лице милорда Степа Неллерского. Без нее я бы и в самом деле не смог к Хельге пробиться. Все хорошо, что хорошо кончается, и мы с ней идем в самый центр танцплощадки, туда, где уже начала кружить пара из нашей юной королевы Люсинды и имперского посланника. Король-то не ревнует, а вон и он скотина. Хорошо, что спиной ко мне, иначе сквозь прорези в маске по взгляду сразу понял бы мое мнение о своей коронованной особе, козел. С кем это, что за дылда с ним в маске соболя? Ей бы жирафом, самое то было бы, и неуклюжая какая, чуть на Матильду не налетела. Королеве-матери в ее 47 вовсе не пристало на солнышке сидеть, греться. Женщина, что называется, в самом соку, да еще и омоложенная магией. Уверен, ее фаворитов к ней не только стремление получить материальные блага или политические выгоды влечет, она реально привлекательная. «Мы танцевать-то будем, милорд», — уточняет принцесса. «Что-то я действительно замешкался, Хельга уже выставила перед собой ладони, мне сразу же следовало бы взяться за них своими.